Глава 52. Армия лилипутов. Конечно, зная их дальнейшую судьбу, можно было бы поплакать. Действительно, какая вопиющая несправедливость. Вот, их достают из мягкой, удобной тары, в которой они без тряски проехали через половину мира, внимательно осматривают неповрежденность внешней облицовки, аккуратно трогают сенсоры инициации, невольно взвешивают в ладони напоследок и... Откуда они знают, что на мгновение упавший и не успевший поделиться теплом солнечный лучик стал первым и последним в их жизни? Потом будут только сырость, теснота и затхлость абсолютной темноты. Никогда они не увидят зеленых травинок, никогда не вдохнут свежий воздух лесных дубрав. Никогда! Впрочем, о чем это мы? Сейчас в деле совсем не бройлерные цыплята механического века, которые в момент раскупорки родимого яйца уже живут на конвейере. Вот там действительно никогда не вдохнуть свежего ветерка, не вспорхнуть кукарекой на забор и не влюбиться до безумия в соседскую курицу-веснушку. Им так и предписано жевать отмеренное бездушным автоматом зерно, бездумно смотреть в немигающую электрическую лампу, будущую в генах фантастические воспоминания о чем-то большом да ярком, и корчиться в кратких конвульсиях, когда в отмеренное другим автоматом время контейнер докатится до предписанной секунды разряда большого злого конденсатора прямиком через петушиную голову. Вот тебе и счастливое детство плюс краткая юность с недозрелой зрелостью. Минус спокойная обеспеченная старость на полюбившемся насесте. Однако утрем скупую слезу. Птичку, конечно, жалко, но у нас сейчас другой случай. В деле микромашины. У них нет генной памяти о зеленых березовых листочках, а процессорных извилин не достает для вопросов. Зачем этот мир? Зачем я в этом мире? Где она? Справедливость? И почему именно я обязуюсь остаться в подземном шурфе навсегда? Вообще-то, на все вопросы имеются ответы, но они им совершенно не интересны. Ведь в деле все-таки имитация жизни. И даже какие-нибудь бактерии совсем не сочиняют в философских трактатах о целях питания и роста. Они просто кушают все съедобное, до чего дотянутся ложноножки. Предназначение МБ было и сложнее, и проще. Вскрыть 5 противоатомных ворот. Проще, потому что в отличие от бактерий, обязанных пройти полный жизненный цикл с питанием и рождением потомства, открывание многослойных ворот являлось только частью более обширного плана, уже не имеющего непосредственного отношения к милиботам. Хотя, ну да, конечно. Когда и если общий план будет осуществлен, то микромашинам никак не придется долго прозябать в подземной сырости. Подрыв боеголовки внутри горы, пожалуй, уничтожит не только сырость. В чем-то сие действо похоже на судьбу того бройлера, когда молния в голову и... Но есть существенная разница. После эрекции конденсатора там все же продолжение следует. Ибо скрючено посиневшее тельце едет дальше по конвейеру в холодильную камеру и прочее. И значит жизнь, ну, в смысле что-то такое, продолжается. А вот здесь, пожалуй, ни с внешней стороны, ни с внутренней, в совсекретный объект прыщ, невозможно будет попасть. И, в общем-то, на вопрос «Для чего я?» можно ответить однозначно. Но МБ не любопытны.